Владыка мира схватил шнур и все дергал и дергал в истеричном изнеможении. И чего-то кричал. Очнулся. Увидел перед собой ошарашенных военачальников, свиту и Хаима с обоими помощниками. «Прости меня, о расслабившийся! Все ли ты вспомнил из своего сонного видения, что мы все сейчас слышали? То, что ты нам поведал, собрав нас?» «Это было не сонное видение, Хаим. Я не спал». «Ты спал, повелитель. Я не прощу себе и прошу себе самого строгого наказания, что я не прислал тебе твою любимую наложницу». «Я не спал, Хаим!» «Спал, повелитель. Ты спал, Тамерлан». Удивленно воззрился на великого визиря Железный Хромец. Так говорить с ним не было позволено никому, даже Хаиму. Хаим бесстрашно глядел в глаза царю царей. «Да, это говорю тебе я, твой великий визирь, который ни разу не соврал тебе и ни разу не ошибался. Кол с бриллиантами не мой кол. Ты спал, государь. И не пристало владыке мира прислушиваться к бабьим голосам во сне приходящим. Мало ли какой мне был сон. Воин, покоритель вселенной, который прислушивается и присматривается к снам, лишится и своего шатра. Могучий Тамерлан испугался бабы в своем сне. Моя шея к услугам твоего меча, моего подарка. Но я не откажусь от своих слов». Бабий голос. И вновь ожил ее голос. И послышался гул, будто от начинающегося землетрясения. «Если до полудня». «К полудню мы должны быть у Аки, государь». «Что?» Тамерлан приблизил свое лицо к лицу великого визиря. «И ты ведь тоже какой-то не такой, Хаим. А тебе ничего не снилось?» Не выдержал Тамерланова взгляда Хаим. Опустил глаза. «Мне сны не снятся, повелитель. Я крепко сплю. Я страшусь того решения, что зреет в тебе, о решительный. Что скажет войско?» «Ты не спал, повелитель вселенной. Ворет твой великий визирь». «Что?» Тамерлан обернулся на голос. «Это ты сказал? Огрызок?» «Я готов повторить это, как Хаим готов повторить обратное. Тимир Асак, великий Тамерлан, не подвержен сонным суевериям». «С каких это пор, о великий?» Яростно перебил Хаим. «Огрызок смеет перебивать твоего великого визиря». «Он не перебивал тебя, Хаим. А на таком совете может сказать каждый, даже огрызок. Тем более, что этот такой совет собран в первый раз. И, думаю, в последний. Он обвинил меня во лжи, а ты меня, коли твердишь, что я спал». «Ты спал». «Ты не спал, о разумнейший. Хаим, давай не перепираться друг с другом, как два пьяных дервиша на Бухарском базаре, дабы не постигла нас с тобой участь тех дервишей, а заодно и Бухары, сметенной нашим повелителем». В другое время Хаим рассмеялся бы такой дерзости огрызка. Даже Тамерлан прощал огрызку его всегдашнее шутовское хамство. Но сейчас Хаим был свиреп и неудержимо напорист против всякого, подающего голос. Говорить должен только он, Хаим. И даже этого, которого никто не принимал всерьез, задушить был готов за дурное препирательство. «Не воняй своей шакальей пастью, огрызок! Сейчас не время шуток. Балаганить будешь в Москве. Как раз именно там, Хаим, балаганить я не буду. Потому что я не пойду с войском, если оно пойдет на Москву. Теперь Тамерлан смотрел только на Огрызка. И лицо его выражало полное изумление. Пойдет или не пойдет Огрызок с войском, было Тамерлану не просто все равно, но просто такого вопроса существовать не могло. Если в 25-м Тумене, в 38-м обозе, 180-й сотне, у 62-го кашевара, 300-й арбы, щенок приблудный, которому кашевар несколько раз кости, уже обглоданные, подкидывал, пойдет или не пойдет этот щенок с войском дальше, имеет для кашевара значение? А для командующего 120 туменами? Иногда Тамерлан вспоминал Огрызка. И это всегда резко поднимало его настроение. А значит, и настроение у всех окружающих его. Очень любил Тамерлан в промежутках между сражениями щелкать по носу Огрызком высоконоровистых и осанистых членов своей свиты. Например, в последний раз очень развеселило всех пропажа фамильного перстня у бывшего наследника бывшего эмирата. Забылось вот название эмирата. Уж больно много их было. Спер перстень, естественно, Огрызок. Больше просто некому. И, уже почти уличенный, подсунул его в карман бывшему наследнику бывшего хорезмшахства. Потом вместе оба наследника отлавливали Огрызка на предмет совместного его побития. Убивать Огрызка Тамерлан категорически запретил. Да так и не отловили. И в этом отлавливании и состояло веселье Тамерлана и его свиты. 20 языков знал Огрызок. И на всех языках этих звали его только Огрызком, не сговариваясь. Про себя он говорил так. «Я сижу на пирамиде жизни, как на Тимуровом колу. Слезть с него нельзя. С него можно только вынуть. Мертвого». Пирамида жизни состояла из подлости, ухвастистости, бессовестности, сверхлукавства и сверхненависти к окружающему миру и населяющим его людям. Высота пирамиды недосягаема ни для кого, кроме Огрызка. И сверхжажда отомстить окружающему миру и населяющим его людям за такую его жизнь, проткнутую пирамидой. За самого себя, такого, какой есть. Все детство он беспризорничал, воровал, был постоянно из-за дела бит, бил сам, оттачивал мастерство мошенника, отточил до невероятия, сам себя продал в мальчуковый гарем сарацинского купца, потом купца того сжег вместе с гаремом и кораблем в багдадском порту, потом в том же порту поджигал с успехом корабли конкурирующих купцов, кто больше заплатит, того поджигал чуть позже, погорел на попытке поджога индийского корабля, удалось бежать, потратив на побег все заработанное, потом промышлял на Великом Шелковом пути, сначала в качестве разбойника, потом предводителя шайки разбойников, начальника караванной стражи против разбойников, был бит и разбойниками, и купцами, и охранниками, дорвался до должности советника одного прииртышского хана, которого и продал вместе с ханством Тамерлану, в чем Тамерлан совсем не нуждался. Обещал, что стравит между собой двух мелких ханов на потеху повелителя вселенной, что и сделал с успехом. Хохоча, Тамерлан наблюдал побоище двух несчастных войск друг против друга, кончившихся полным истреблением друг друга. Никогда так не хохотал Тамерлан, ни до, ни после, наблюдая неуклюжее единоборство дерущихся друг против друга скотоводов. Дерущихся не пойми за что. За хохот Тамерлана над ними. Так и прилип с тех пор Огрызок к Тамерланову войску, время от времени веселя повелителя вселенной какой-нибудь уникальной своей выходкой, размер подлости которой даже Хаима заставлял покачивать головой и смеяться. Ну а Грейзак, спорить готов, что нет больше такого подлеца. На кол сяду добровольно, коли найдется, в той вселенной, которая уже завоевана.